Алло, Валентина Петровна? Она. Что делаете? Зачем тебе? Зачем мне? Я сосед. Да, в туалет ходила. Да, из 218-й. А, и что тебе нужно от старухи? Узнать, как вы. А, зачем это тебе? Старуха потребовала. Так угадайте, а зачем я к вам звоню? Постоянно. Ты, небось, квартирку наметил. Да. Уйна. Так, а когда подпишете? Когда твой хуй спать ляжет. А он никогда не ляжет? На том свете, блядь, когда зароет его, блядь. Да. А вы когда спать ляжете? Когда Господь распорядится. Да? Ну ладно, дай Бог, чтобы вы еще дольше прожили. Валентина Петровна? Да. Алло. Наталья ваша звонила, матом крыла нас. Ну, молодец. Приветствую, молодец. Да. Толстая... Хуячила врагов своих, да. Молодец. Толстая приходила, чуть все стекла не выбила. Молодец. Во, молодцы, вот это молодцы. Да. Она брала... Хорошо, что стекла, а не рожу твою. Она, знаешь, как по роже умеет бить. Со второго этажа я тебе рассказывала, как спустила должника своего, блядь. Должника. До сих пор на костылях ходят. Да. А я-то ее как, дам ей поддых, она и это, и так и пойдет. Я ей как поддых дам, она и пойдет. Сонную артерию перебью, я же знаю, куда бить. Она тоже знает, куда бить. По мудям. Я ее учила. Прям муде, колен ногой по мудям, как хуяк ней и конец ему. А я защиту туда ставлю каждый раз. А? Я туда защиту ставлю. Таз каждый раз. Да, уж хуй трудно защитить, блядь. В парке да. Чего можно вставить, ходить не сможешь. Смогу, я таз всегда с тазом хожу. А? Я таз туда вставляю, с тазом хожу. Чего вставляешь? Таз. Это чего такое? Таз. Знаете слово таз? Нет. Ну ладно, короче, эту тогда разделочную доску... Ничего, здравствуйте. Руслана видел вот на остановке, вот, это, на Вольковской. Да. Да, вот Руслан на остановке у нас был на Вольковской. Знаете, что он говорил про нас? Чего? Говорил, что зарежет. А? Говорил, что зарежет, говном дверь измажет и многое другое. Да, говорит, это, если, говорит, вы мне заплатите, говорит, если вы мне заплатите Курдюковы, то я, говорит, Валентину Петровну зарежу, и вам квартира перейдет. Хуйню несешь, блядь. Руслан в Москве нет, в командировку уехал. Да? Так вот на днях он был, на днях. А? На днях он. А Валентина Петровна, да, давайте мы сейчас к вам поднимемся. За каким хуем? За квартиркой, вещи уже переведемся. Вон Мария. А я спущусь за твоей. Вон Мария стоит с вещами. Наша-то. Да пусть не с твоей Марией. Ебать, я ее хотела. Ну подпиши. Хуй. Клюй.